Глава сороковая. То, что я ей рассказал, ошеломило ее. Мы опять сидели на ее маленькой кухне за маленьким столом. Между нами стояло блюдо с изрядно оскудевшим с позавчерашнего дня запасом рождественского пирога. За окном установились мутные сумерки, окрашенные в желтоватый цвет уличными фонарями и отсветом заснеженных газонов, и батарея под окном аж гудела, борясь с холодом. «Выкрали? Кристину?» — повторила она, как будто я оставил ей какие-то сомнения в этом. «Два месяца назад», — сказал я еще раз. «Чтобы выжить Нобелевскую премию?» «По медицине». Она нервно теребила свои волосы. «А кому она, кстати, досталась? Я как-то не следила за этим». «Некой Софии Эрнандес-Крус, испанке, которая, однако, живет в Швейцарии и работает на концерн Рютли-Фарм». «И они, так сказать, купили для нее Нобелевскую премию?» «Вроде того». «Но ведь это же скандал!» Я помотал головой. «Скандалы меня не волнуют. Меня волнует только жизнь моей единственной племянницы. Про мои сомнения в том, жива ли она еще, я предпочел в эту минуту не заикаться. Бергитта, судя по всему, тоже была на нервном пределе. Она вскочила. Мне надо на нее взглянуть. Я должна увидеть эту тетку». С этими словами она выбежала из кухни и бросилась в гостиную. Я слышал, как она включила телевизор и стала переключать каналы. Вскоре она вернулась. Ничего нет. Как будто и нет никакой Нобелевской премии. Она снова села, наморщила лоб и помотала головой. «Я не могу в это поверить», — сказала она и достала для нас по тарелке, так будто это было самое безотлагательное дело. «Я просто не могу поверить», — повторила она, ставя их на стол. «Кристина, она такая, ну, знаешь, я в ней уверена, и думаю, она бы заметила, если бы кто-то ее выслеживал. И она бы за себя постояла. Это самое главное. Она бы отбивалась руками и ногами и всеми силами». Она положила мне кусок пирога и бросила на меня короткий, испытующий взгляд, будто проверяя действие своих слов. «У нас в школе дети проходят хорошую тренировку в самоутверждении, знаешь? Мы их учим не давать себя в обиду». «Может быть», — согласился я. «Но одно дело защитить себя от дядьки на улице или кого-то из родственников с дурными намерениями. И совсем другое — оказать сопротивление профессионалам. Тут у ребенка шансов нет. Тут и у тебя бы не было шансов. Еще вопрос, были бы шансы у такого, как я». Бергитта сглотнула. Она отломила кусочек пирога, но есть не стала, а принялась его крошить. «Кристина в таком случае обратилась бы к полиции. В этом я не сомневаюсь». «Хорошо, только для такого обращения не остается никакой возможности, когда тебя хватают с тротуара и затаскивают в машину. Кроме того, полиция сама замешана в этот заговор». «Что за чепуха? Мне очень жаль, если я нарушил иконописный образ мира». «Гуннар, мы живем в Швеции, а не в Колумбии». «В Швеции, конечно. По случайности, в той самой стране, где можно безнаказанно убить премьер-министра». Я проглотил немного пирога и заметил, что голоден. «Помнишь, как потом велось расследование? Сколько всего замяли и затеряли? Оттуда просто за версту несло заговором. Улов Пальме перешел дорогу каким-то влиятельным людям, людям, которых он недооценивал. И ты думаешь, те сети и связки, которые тогда позволяли так удобно избавляться от нежелательных политиков, за это время перестали существовать? Не надо выдавать желаемое за действительное. Сейчас все это только укрепилось, превратилось в неприступную для нас крепость. Они там внутри, а мы тут снаружи. Вот так». Бергитта смотрела на меня с ужасом, бледная, как беленая стена. Мне было жаль ее расстраивать, но я не мог иначе. Это был как раз тот случай, который мог бы пробудить ее, развеять ее иллюзии насчет благости мира, которые она питала в своей школьной резервации. «Возьмем другой случай», — продолжал я. «Бельгия. Тот парень, что несколько лет подряд просто крал девочек с игровых площадок или на улице, он прятал их в подвале, продавал своим клиентам или просто оставлял умирать от голода, когда они ему докучали. Вопросы, которые судебный процесс так и оставил открытыми, могли бы составить целый том. Например, так и не выяснили, кто же были те клиенты, которых этот тип обеспечивал. Вместо этого приказом с самого верха был отозван прокурор, который не захотел удовольствоваться проведенным следствием. Важные свидетели погибли при невыясненных обстоятельствах и так далее. Надо крепко закрыть оба глаза, чтобы не увидеть, что в этом деле замешаны высшие круги Бельгии». Она смотрела на меня, как загипнотизированный кролик, и молчала. На тарелке перед ней возвышалась горка крошек от пирога. Я не хочу даже упоминать про махинации нефтяных концернов, торговцев оружием и так далее. Как только что-то приносит деньги или власть, или то и другое вместе, людей уже ничто не сдерживает. Я не раз видел это в своей работе. В исследовательском отделе одного продовольственного концерна я фотографировал рецепты, как из крови крупного рогатого скота изготовить продукт, который можно продавать, как шоколадный крем. У одного переработчика отходов я нашел планы смешивания ядовитого отработанного масла с комбикормом для кур, чтобы дешевле было избавляться от него. Я читал протоколы договоренностей всех европейских производителей витаминов о десятикратном увеличении цен и так далее и тому подобное. Бергитта упрямо мотала головой. И все равно это лишь исключение. Да, вполне возможно, что в определенных областях можно добиться большого успеха, если действовать бессовестно, но те, кто поднялся таким образом наверх, оказываются в итоге среди таких же, как они. Когда ты обыскиваешь их кабинеты, вполне логично, что ты находишь только грязь. Но из этого нельзя делать выводы об остальном человечестве. Обыкновенные люди, с которыми я каждый день имею дело, не такие. Нормальные люди, средние. Они любят свои семьи, как умеют, перебиваются, как могут, и им это удается. И они не злые. Они просто ищут свое маленькое счастье, при этом часто ведут себя глупо. Но не более того, вот и вся история. Я поднял брови. Судя по твоему тону, ты действительно веришь в то, что говоришь. Еще бы, подтвердила она. Не только верю, я не раз в этом убеждалась. Тут произошла случайность, в которую трудно поверить, если она случается не с тобой. Именно в этот момент позвонили у двери. Два коротких звонка, и этого было достаточно, чтобы Бергитта вздрогнула. «О, Боже!» — вырвалось у нее. Она приложила палец к губам. «Тсс, тихо!» «А что, кто это?» Позвонили еще раз. Снова два коротких звонка. Трудно объяснить, но каких-то очень наглых. «Черт!» — прошипела Бергитта. «Наверняка она нас уже услышала. Теперь не уйдет». «О ком ты говоришь? Скажи, пожалуйста», — спросил я еще раз. «Это моя соседка снизу». «Как мне это надоело! Она постоянно одалживает мой пылесос и в самое неподходящее время. И мало того, что потом неделями не возвращает, так еще и забивает до краев пылесборник». «Тогда зачем ты ей вообще даешь?» «Не знаю, просто не могу сказать «нет».» Я поневоле улыбнулся. «Нет проблем», — сказал я и встал. Ей понадобилась секунда испуга. Прежде чем она сообразила, я был уже в прихожей, когда она вскочила. «Стой, Гуннар, нет! Тебя это вообще не касается, слышишь?» Она побежала за мной и принялась шепотом убеждать меня. «Не смей вмешиваться в мои дела. Тебе, может, и нравится изображать из себя сильного мужчину, но мне-то с этой женщиной дальше жить, ты понимаешь? Я каждый день встречаюсь с ней на лестнице, мы здороваемся и так далее». Она встала передо мной спиной к двери в жалкой попытке загородить ее. «Ты не смеешь! Я повторяю, ты не...» Я взялся за ручку. «Можешь посмотреть, если хочешь», — предложил я. Позвонили в третий раз, еще нетерпеливее, чем прежде. Я нажал на ручку, и Бергитта, окатив меня напоследок гневным взором, поднырнула под мою руку и прошмыгнула на кухню. За дверью стояла долговязая женщина с обесцвеченными волосами, уложенными в дикую прическу, с плохой осанкой, с длинными пальцами, унизанными кольцами и с глубоко запавшими глазами, удивленно разглядывающими меня. «Добрый день», — сказал я. «Что вы хотели?» Она кашлянула. «Я хотела спросить у Бергитты, не одолжит ли она мне пылесос?» «Нет», — ответил я, — «не одолжит. Бергитта уже не раз его одалживала вам. А теперь вам придется купить свой, понятно?» Она выпучила глаза, вскинула голову и наморщила острый нос. «Что? И почему в таком неприветливом тоне? Кто вы такой вообще?» «Это я-то неприветлив». Я наклонился вперед. «Да я еще пока не начал быть неприветливым. По-настоящему неприветливым я стану, если вы еще раз посмеете докучать Бергитте этим пылесосом. Тогда, уважаемая, вы и узнаете, кто я такой». Она раскрыла и снова захлопнула рот, но мне явно удалось шокировать ее настолько, что она лишилась дара речи. С неартикулированным звуком, который, должно быть, выражал негодование, что кто-то посмел не поделиться с ней своей собственностью, она повернулась и затопала вниз. Я захлопнул дверь и с глубоким удовлетворением вернулся на кухню. «Видишь, — сказал я, — и в большом, и в малом это одинаково. Ты должна защищаться в этом мире, иначе тебя растопчут». Бергитта сидела неподвижно и смотрела в темноту за окном. «Все равно я не могу поверить, — сказала она спустя долгое время и посмотрела на меня. В глазах ее стоял ужас, и мне больно было видеть его. Я не могу поверить, что это правда. Что мир в руках сатаны? Меня вдруг охватило смутное предчувствие, что даже эта ссора с Бергитой — лишь момент мимолетного счастья. И даже такого больше не будет. Я смотрел на ее перепуганное лицо, на ее большие карие глаза, готовые разразиться слезами, и думал, что будет, если 11 декабря найдут мертвую девочку, впоследствии идентифицированную как Кристина Андерсон, или если она вообще больше нигде не обнаружится. Как мне тогда жить? Я не смогу, — подумал я. Мы молчали, я вспоминал Ингу и думал о пистолете на дне моего рюкзака. И вдруг осознал, что он мне еще понадобится. Мне не пришлось спать на раскладном диване в гостиной. Бергита вцепилась в меня, как утопающая. Она была ненасытна и, казалось, хотела все забыть. Потом мы лежали опять спиной к животу, и наши тела опять совпадали, как две детальки пазла. Она задавала вопросы в темноте. В отличие от меня, ей не хотелось спать. Не подумывала ли я о том, чтобы жениться и завести своих детей, создать семью? «Подумывал», — ответил я, — «иногда». Я мысленно пробежался по воспоминаниям, связанным с этим желанием. Лена, с ней я был наиболее близок к такому повороту жизни, но по-настоящему никогда не отваживался на это. Это плохо сказалось бы на моей работе. «Промышленный шпион», — пробормотала она и погладила меня по руке. Я как раз подумала о том, что мы, учителя, в первом классе спрашиваем у детей, кто их родители. Представляю, каково было бы ребенку сознаться, что отец у него промышленный шпион. Особенно, если отец в это время сидит в тюрьме. Было странно и тяжело раздумывать о том, что могло быть, но не было. Все последние дни я думал только о будущем, причем не дальше 10 декабря. Ну, допустим, я как-нибудь все это переживу и останусь на свободе, что тогда? Чтобы работать дальше, мне придется покинуть Швецию. Более того, мне придется подыскать себе страну, не связанную со Швецией договором о выдаче. А у меня было сильное подозрение, что такая страна может находиться так далеко от центров мировой экономики, что мне будет грозить серьезное отсутствие клиентов. «А как умерли ваши родители?» — спросила Бергита. «Другая тема, полегче. Несчастный случай на производстве. По крайней мере, так нам сказали. Но я думаю, так оно и было. Они оба работали на химическом заводе в Хельсингборге, Хельсингхеме. Если тебе это о чем-нибудь говорит, этой фирмы больше не существует с 80-х годов. А в октябре 1969 года там взорвался один цех. Было 140 погибших, среди них и наши родители». «Как ужасно!» — она прижала к себе мою руку. «А вы попали в детский дом». «Да, мне было 3 года, а Инге 4. Ты хоть помнишь своих родителей?» «Я сам об этом часто думал». В воспоминаниях остался слабый аромат, размытые очертания фигуры, склонившейся надо мной, прикосновение руки. Вообще-то нет. В голове уцелели какие-то картинки, но я не знаю, сколько я сам в них сочинил на основании того, что мне рассказывала Инга, она-то их помнила. А в детском доме было так плохо, что вам пришлось бежать? Бежали мы, потому что так распорядилась Инга. Очень просто. Я не знаю точно, почему она приняла такое решение. Тогда я всерьез думал, что директор детдома хочет нас убить, поэтому надо бежать. Впоследствии она старалась уйти от этой темы. Я думаю, на самом деле она хотела убежать от приставаний старших мальчишек. Должно быть, в детском доме было много изнасилований, потому что директор все пускал на самотек. Это значило, что старшие дети тиранили младших и каждый день превращался в борьбу за выживание. Примерно раз в месяц, дня на два, на три, Кольстрёму ударяло в голову дурь, и он брался наводить порядок, но это было еще хуже. Он тогда наказывал всех без разбору, и в ход пускались унизительные и опасные для здоровья вещи, как то стоять в углу нагишом, есть кухонные отбросы или спать без одеяла. Я почувствовал, как она напряглась. «Кольстрём? Так звали директора?» «Да, Руны Кольстрём». «Руны Кольстрём. А может быть такое, что он написал книгу о воспитании детей?» Обрывки воспоминаний. Толстая женщина в синем пальто стоит перед дверью дома Кольстрёма и кричит что-то вроде: «Вы в вашей книге так хорошо сказали...» Может быть. Но если и написал, вряд ли в ней есть что-то полезное, потому что он ничего не смыслил в воспитании детей, во всяком случае в наше время. Нет, это должно быть очень старая книга, годов 60-х, не позже. Я лениво подсчитал, ну и не раньше. Кольстрему сейчас должно быть под 60. Если он жив, если его не убил кто-нибудь из мальчишек, на что я, честно признаться, надеялся. Может даже быть, что эта книжка стоит у нас в учительской библиотеке. У нас там скопилось жуткое количество всякой устаревшей дряни. Подарок нашего прежнего директора, и пока он жив, эти книги не выбросишь. Я сонно хрюкнул. Еще бы. Вы же все такие милые, такие благожелательные. Тем более к старому директору, который впарил вам свой мусор. Бергита дала мне шлепок по руке. Милый и благожелательный шлепок, естественно, и сказала: «Я не хочу сейчас никаких ссор, ты слышишь?» «Я слышу», — пробормотал я. «А не заснуть ли нам, наконец?» Она просто проигнорировала мой вопрос, как она игнорировала все, что ей не нравилось. «А почему вы вообще тогда попали в детский дом? Разве не было какой-нибудь родни, которая взяла бы вас к себе? Ведь тогда семьи были большие. Мне трудно представить, что ни у твоего отца, ни у матери не было родных сестер там или братьев». Она с удивительным упорством боролась за то, чтобы представить мир в виде красивого, надежного и обжитого места. «В 1987 году, — сказал я, — органы власти углубленно изучали наше семейное положение по поводу моего первого тюремного заключения, а вскоре после этого еще раз по поводу замужества Инги. Так что ты спокойно можешь исходить из того, что мы действительно были одни на белом свете». Бергита заворочилась под моей тяжелой рукой. Кажется, в ней проснулась охота посплетничать. «Знаешь, почему я спрашиваю? Я должна тебе это рассказать. Моя подруга Майя, та самая, что работает в отеле, ну, они с мужем вчера вечером были у меня в гостях, и она рассказала странную историю, которая случилась у них в отеле в начале недели, а ты должен знать, что она из Жаворонков, и по утрам кипит энергией так, что нет, удержу, что для меня, например, немыслимо. Так вот, она во время завтрака невзначай убрала со стола за постояльцем, который просто отошел к буфету взять себе еще что-нибудь, а ей потом кто-то из их бригады сказал, что постояльца это сильно рассердило. Сама она даже не заметила ничего». «Вот как?» — сказал я, удивляясь, как тесен мир. «Да, и в тот же день один человек досрочно съехал из отеля, не взяв назад свои деньги, просто положил на стойку карточку ключ и ушел, хотя номер был оплачен еще на две ночи. Это заметили только в четверг, представь себе. И все судачили, не тот ли это постоялец, которого обидела Майя, убрав со стола у него из-под носа. И странное в этом то, что фамилия его была Форсберг, как у тебя. Доктор Форсберг из Гетеборга. И вот я подумала, не родственник ли он тебе, о котором ты даже не подозреваешь». Я смотрел в темноту и не торопился с ответом. «Нет», — сказал я наконец, — «это был не мой родственник. Я просто подумала», — пробормотала она и зевнула. По-видимому, вся ее словоохотливость иссякла, ее вдруг потянуло ко сну, тогда как я, наоборот, взбодрился. «Могло же быть...» Она заснула у меня на руках. Я пытался вспомнить, когда в последний раз кто-нибудь засыпал у меня на руках, и не мог. Я пялился в ночь и был взвинчен, так будто выпил целый кофейник эспрессо. История с завтраком в отеле. Что-то она хотела мне подсказать, только я не мог сообразить, что именно.